«Гусь-гусь» представляет суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава 4. Двуречие. Лекция 1. Как люди жили. Знаменитый английский археолог Леонард Вулли много лет вел раскопки в древнем городе Уре. Ур был город, где жили шумеры, загадочный народ, населявший южную часть Месопотамии. Месопотамия, или Двуречье, как мы часто называем эти земли, это территории, находившиеся между двумя великими реками – Тигром и Евфратом. Здесь было много разных цивилизаций, и шумеры – одна из самых древних. И вот здесь Вулли нашел удивительные вещи. Он раскапывал гробницы, в которых были похоронены знатные жители Шумера. В одной из них он нашел поразительный золотой шлем. Считается, что он принадлежал полководцу, которого звали Мескаламдуг. В другой гробнице Леонард Вулли нашел захоронение древней царицы. Раньше считали, что ее звали Шубад. Теперь это имя читают по-другому, говорят, что ее зовут Пуаби. И вот голову этой царицы украшал удивительный, элегантный головной убор. Непонятно даже, как назвать по-другому. И не шляпа, и не корона, а что-то совершенно поразительное. А рядом с ней похоронили еще несколько десятков человек. Скорее всего, это были ее слуги, и в загробный мир они отправились вслед за своей хозяйкой. Скорее всего, или им дали яд, или их ударили по голове. Но, конечно, они тогда вряд ли тоже радовались. Но, во всяком случае, понимали, что они едут за своей хозяйкой в другой мир, там дальше будут ей служить. В этих же гробницах Вулли нашел много других удивительных вещей. Например, он нашел настольную игру, в которую играли жители Шумера. Ученым пришлось сопоставить то, что они нашли, с описаниями этой игры на клинописных табличках и с современными играми вроде восточных нард. И тогда они смогли понять, как играли в эту игру. Очевидно, было два варианта, но для каждого из них нужна была доска, состоявшая из 20 клеточек и разное количество игральных костей, ну, вот что-то вроде шашек сегодняшних. И в разных вариантах было разное количество этих, так сказать, шашек на одного игрока. Куратор Британского музея, ученый Ирвин Финкель, даже сумел сыграть в эту игру. Он играл со знаменитым английским ютубером Томом Скоттом. Ну, естественно, эту игру записали, и Британский музей выложил эту запись, и это стала одна из самых популярных записей Британского музея на ютубе. Ее можно найти и посмотреть. Еще одна вещь, которую Леонард Вулли нашел вот здесь же, в этой гробнице Пуаби или Шубад, это несколько музыкальных инструментов. Но их по-разному называют. Иногда называют лирами, иногда арфами. Мы не знаем, как их называли жители древнего Шумера, но понятно, что это были какие-то старинные струнные инструменты. У них было несколько струн, скорее всего, около 11, и играли на них, похоже, что по-разному. На некоторых изображениях музыканты сидят и держат лиру, других стоят и играют обеими руками, ну вот примерно так, как сегодня арфисты перебирают струны арфы. Ясно, что царица в загробном мире захочет слушать музыку, так же, как она слушала ее в этой жизни. Значит, надо с ней отправить эти все музыкальные инструменты. То есть мы можем предположить, что среди тех людей, которых послали с ней в ее последний путь, были и музыканты тоже. Сама основа этих музыкальных инструментов была сделана из дерева и, конечно, за прошедшие тысячелетия рассыпалась. Но дерево было покрыто футлярами, сделанными из драгоценного металла, золотыми украшениями, и поэтому мы примерно можем представлять себе их форму. В Канаде живет музыкант, которого зовут Питер Прингл, и он занимается очень интересными вещами. Он пытается реконструировать древние музыкальные мелодии и петь древние тексты. Конечно, мы никогда не можем быть уверены, что он сделал это на 100% правильно. Когда Питер Прингл реконструирует музыкальные инструменты и мелодии, он ориентируется на современные восточные мелодии и делает их похожими, скажем, на какие-то арабские музыкальные инструменты и песни. Но можно тоже найти на YouTube эти записи, и когда он начинает произносить странные слова древних текстов под непривычную для нас музыку, это звучит удивительно совершенно. В окружении Пуаби или Шубат, очевидно, на лирах играли женщины. Во всяком случае, их нашли как раз рядом с телами, лежавших в гробнице женщин. Одна из них даже лежала как раз на том месте, где когда-то были струны. Мы не знаем, может быть, она просто в последний момент перед смертью так положила руку, а может быть, она играла на этой лире в тот момент, когда ее приносили в жертву. Но, конечно, не всегда лиры отправляли в загробное царство. Мы знаем, что древние шумеры любили музыку и слушали ее. В том же самом городе Уре был найден странный предмет. Его называют штандарт из Ура. Штандарт – это флаг, знамя. Но не надо представлять те знамена, которые мы видим сегодня, которые сделаны из ткани, она развивается на ветру. А штандарт из Ура – это такая, ну, скажем, пластинка, хотя она не плоская, а больше напоминает такую трапецию, скажем так. И она сделана из лазурита и перламутра, прекрасных красивых камней. Этот штандарт еще называют штандартом войны и мира, потому что он с обеих сторон окружен множеством картинок. И с одной стороны показано, как правитель идет на войну, а с другой, как он пирует, уже победив. Может быть, этот штандарт несли перед ним, когда он двигался вперед. И вот, на той стороне, которую ученые называют стороной мира, там, где правитель пирует, его развлекает музыкант с лирой. Значит, наверное, это было распространенное удовольствие, распространенное развлечение, которое очень любили в древнем Шумере. Какой мы можем отсюда сделать вывод? А вот какой. Люди в Месопотамии жили, ну, совсем не так, как мы. Жизнь, которая шла несколько тысяч лет назад, была совсем не похожа на нашу. Они строили дома из глины. У них, естественно, не было огромных домов из бетонных плит или там многоэтажных гигантских небоскребов. Они одевались совсем не так, как мы, и обувались не так, как мы. И еда у них была не такая, как у нас. Они невероятно ценили деревья. Мы тоже любим деревья. Но дело в том, что в Месопотамии их вообще было очень мало. И поэтому древесина была очень ценным материалом, куда более ценным, чем сегодня у нас. Не случайно именно здесь возникла история о висячих садах Семирамиды, о том, что якобы была в Вавилоне царица, у которой сады прямо висели на стене. Это считалось чудом света. Археологи не нашли никаких следов висячих садов Семирамиды, но мы можем предположить, что в Вавилоне действительно сажали, может быть, на какой-то стене дворца, на террасах специальных сады, которые казались висящими в воздухе. Естественно, такое мог себе позволить только царь. Чем еще отличалась жизнь и шумеров, и жителей Вавилона? Всех тех, кто жил на той территории, которую греки потом назвали Месопотамией, а мы называем двуречьем или междуречьем. Они жили на берегах двух великих рек. Две могучих реки, которые текли здесь, иногда разливались невероятно сильно, и надо было все время следить за тем, чтобы они не затопили все вокруг. Мы сегодня тоже боимся наводнений, но они не угрожают нам так сильно, как они угрожали шумерам, когда приходилось постоянно строить плотины, рыть каналы. Шумеры выращивали финиковые пальмы. Но мы сегодня можем купить финики в магазине, но все-таки финиковые пальмы не растут у нас здесь на каждом шагу. Много было там и других растений, которые кажутся нам сегодня странными и экзотическими. В общем, их жизнь была совершенно не похожа на нашу жизнь. Они поклонялись совершенно непонятным богам с удивительными именами. Их цари вели себя совсем не похоже на сегодняшних правителей. Но при этом мы видим, что, например, они играли в настольные игры. И игры эти очень сильно напоминают нарды или шашки. Те игры, в которые до сегодняшнего дня играют миллионы людей. Мы видим, что они любили музыку. У них явно были струнные инструменты, очевидно, были еще и ударные. Конечно, мы знаем, что они использовали их в религиозных обрядах, в храмах. Но, судя по тому же штандарту из Ура и по другим изображениям, иногда их использовали просто для развлечения. Еще одна интересная вещь, найденная в Уре, это трубочка для питья. Эта трубочка, конечно, не пластиковая, вроде тех, что сегодня дают в Макдональдсе. Она состоит из маленьких цилиндриков, сделанных из золота и из лазурита. Зачем она была нужна? Точно за тем же. Зачем нужны трубочки сегодня? Из нее пили. Ну, правда, похоже, что не кока-колу, не коктейли, а пиво. Но все равно это ровно то же самое. Только она была, кажется, более экологичной, чем сегодняшние пластиковые трубки. И вот получается, что эти люди, которые так сильно отличались от нас, в то же время во многом на нас похожи. У нас есть общие черты с теми, кто жил много столетий назад. Мне это кажется, с одной стороны, удивительным, а с другой стороны, меня это очень радует. Это говорит о том, что люди во все времена остаются людьми и могут понять друг друга. В следующей лекции о том, как две реки заставили шумеров разобраться в математике и астрономии, о находках знаменитого археолога Леонардо Вулли и о всемирном потопе.